Глава 22. «Какая жалость, что я не застал уважаемого господина Шибуки!» Огорченно вздыхает Гуаньсе. «А ведь мы с ним знакомы еще по прежним временам, когда я служил во внешнем кольце запретного города. В период ранней осени, когда евнух Ментан, бывший начальником комиссии по назначению младших евнухов на должности, был зарублен в уличной потасовке. Обвинили одного из младших офицеров, который в ту ночь отлучился из казармы. Интересное было дело. Меня привлекли к расследованию, а господин Шибуки доказал, что младший Лао никогда не сумел бы разрубить человека вот так, от плеча к бедру. Но, конечно же, господин Шибуки не мог сделать это общественно приемлемым способом». «Зная господина Шибуки, он вполне мог притащить в комиссию свиную тушу и попросить подозреваемого разрубить ее. Кровь, кишки, ошарашенные лица членов комиссии», — ухмыльнулась Сяо Тай, наклоняясь над доской и, придерживая широкий рукав левой руки правой, кладет камушек черной стороной вверх. «Седьмая не знает даже доли истины», — качает головой Гуаньсе, запуская руку в свой керамический горшочек с камушками для игры в го. «Он привел в комиссию по расследованию трех преступников, приговоренных к смертной казни». «Серьезно?» — Сяо Тай поднимает бровь. Она знает об обычае проверять клинок на случайном прохожем в островной империи. Так меч от Джинсана и обрел свое имя продавец масла. Какому-то бедолаге на дороге Веда не посчастливилось попасться навстречу самураям, один из которых решил проверить новый меч от Джинсана. И да, именно таким и был разрез. От плеча и до противоположного бедра, наискосок, словно перечеркивая человека красной чертой. «Серьезней некуда». Гуаньсе аккуратно ставит фишку на доску, блокируя следующий ход Сяо Тай. «Этим ребятам была назначена мучительная смерть. Кого-то через 1000 порезов, кого-то через четвертование, кого-то через растворение в бочке с уксусом. Словом, они были рады такой замене. Господин Шибуки привел 3 человек в комиссию и попросил любого, не самого младшего Лао, который намеренно мог бы ослабить свой удар, но любого, проверить, сможет ли он одним ударом меча Дзянь рассечь так, как рассекли старого евнуха, господина Ментана. Начальник стражи, господин Мун, взял меч и нанес удар. Ты права, седьмая. Кровище было хоть отбавляй. Да и разрубил он его знатно, почти до половины грудины». «Легкое лезвие меча Дзянь не предназначено для такого», — бормочет Сяо Тай, склоняясь над доской. «Он скорее как рапира. Им наносят в основном колющие удары. Впечатляющей силы удар у этого начальника стражи. И что же было дальше, второй брат?» «Дальше господин Шибуки попросил попробовать это же, но с мечом Дао, или даже Дадао. Лезвие Дао искривлено, как у монгольской сабли. Лезвие Дадао тяжелое и широкое. Используя Дадао, большой меч со снятыми кольцами на обухе, начальнику стражи все же удалось разрубить следующего преступника почти пополам. Но это был именно рубящий удар, а не режущий. Кости были раздроблены по краям, от них откололись мелкие осколки. Кстати, к этому моменту парочка членов комиссии уже потеряли сознание от происходящего». Гуаньсе усмехается своим мыслям и закрывает глаза, словно вспоминая что-то очень приятное. «Надо сказать, что это было поучительное зрелище». «Так вот откуда ты знаешь отшельника?» — кивает Сяо Тай, достает новый черно-белый камушек и ставит его на доску прямо перед белым камушком второго брата. «Да, господин Шибуки сделал движение, и прежде чем мы увидели, что именно он сделал, он уже вытирал лезвие своего меча клочком рисовой бумаги. А третий преступник просто развалился на 2 части. Наискосок, от плеча к бедру. Идеальный, гладкий, ровный разрез. Именно разрез. Кость выглядела так, словно ее разрезали пилой. Ни одного скола или трещины. Словно это не кость, а мягкое масло. Господин Шибуки доказал, что такой разрез не получится сделать мечом дзян. Прямое лезвие просто не способно на такое. Оно рубит, а не режет. Такое возможно сделать лишь искривленным двуручным клинком, которое должно быть в руках тренированного мечника. Тренированного именно для таких вот разрезов. Но самое главное, он обратил внимание на то, что при такой силе удара, остроте лезвия и качестве стали, мечнику ничего не стоит разрубить человека именно надвое, пополам. Однако и господин Шибуки, и неизвестный злоумышленник оставили небольшой кусок кожи, который соединял одну половинку тела с другой. Господин Шибуки рассказал, что у мечников с островов это считается высшим шиком – разрубить, оставив голову висеть на клочке кожи, чуть-чуть не доведя лезвие, но пронося его через все тело. Это показатель степени контроля мечника над своим мечом. Остановить лезвие, остановить удар. Этим мечник показывает, что это он контролирует меч, а не наоборот. Говорят, что наиболее талантливые из таких мечников могут разрубить муху на плече у человека, не коснувшись кожи или одежды. И господин Шибуки явно из таких. Ты проиграла, седьмая. «Чего это я проиграла?» ворчит Сяо Тай, вглядываясь в доску. «Еще много места». «Да, но в конечном счете ты проиграешь. Следует признать, что в го ты играть не умеешь. Что же, зато у тебя есть другие таланты. Никогда бы не поверил, что кто-то может уговорить отшельника Шибуки изменить своей клятве. Не такой он человек. Ты заколдовала его?» Гуаньсе оглаживает свою куцую бороденку, которой он почему-то очень гордится. «Второй брат прав, как всегда», – качает головой Сяо Тай. «Поистине мудрость его поражает эту недостойную. Действительно, отшельник никогда бы не изменил своей клятве». «Значит, у этой седьмой в рукаве есть заклинание, воздействующее на разум?» Гуаньсе наклоняет голову и испытующе смотрит на нее. «В самом деле? Если такое заклинание существует, то это поистине страшное заклинание. Это пик темного искусства. Изменить сущность человека, заставить его подчиниться своей воле. Это страшно». «Такой человек, как Шибуки Ай, первый среди 17 сильных клана Лазурного Феникса, никогда не предаст своей клятвы. Потому такие, как он, невероятно ценные союзники и очень тяжелые соперники. Опасные враги. Но я и не пыталась заставить его нарушить свою клятву, нарушить контракт, изменить слову. Нет. Я напомнила ему о его долге и попросила исполнять свой долг, свое слово, подписанный контракт полностью. От начала и до конца. Он никогда бы меня не послушал. Он слушает только себя. А я просто помогла ему услышать свой собственный голос. Только и всего». Пожимает плечами Сяо Тай. «И где я тут проиграла? Продолжаем?» «Седьмая. Просто поговорила с самым сильным мечником на северо-западе и попросила его соблюдать свою же клятву, а в результате он сменил сторону и стал нашим союзником?» Гуаньсе складывает руки перед собой, соединяет пальцы в замок и упирается в большие пальцы подбородком, пряча лицо. «Даже если я поверю в такое, никто больше не поверит. Ты меняешь людей своими словами, седьмая. Будь аккуратнее. Это и есть темная сторона искусства». «Нет, светлой стороны и темной стороны. Есть только люди, которые применяют искусство и намерения, с которыми они это делают. То есть, если ты делаешь что-либо с добрыми намерениями, то и засчитывается как доброе дело. Никак иначе. На этом основаны все религии и вся эта история с кармой. А уж у меня-то намерения самые добрые, для всех. Чтобы вот прямо всем вокруг добро причинить. Кого догоню, тому и причиню. Причиню добро и нанесу справедливость особой тяжести». Сяо Тай задумчиво смотрит на доску. «Ну хоть ты тресни, не вижу, как ты у меня выиграл. Были бы шахматы, но го это как марафон на выносливость. Камушек за камушком, как будто в нарды играю, разве что кубики не бросаем». «Уважаемая госпожа Тай, уважаемый господин Се, посмотрите на плоды наших трудов». В дверь чайной комнаты вплывает госпожа Вэйлин. Она одета в белое шелковое ханьфу с изображением весенних цветов, плывущих по реке вниз. Ее высокая прическа украшена длинными золотыми шпильками с подвесками в виде цветков лотоса. Она склоняет голову, убедившись, что все смотрят на нее, и отходит в сторону, пропуская вперед стоящего за ней юношу в неприметной темной синей рубашке. Это не ханьфу с широкими рукавами, в котором неудобно совершать даже простейшие действия, и приходится либо придерживать рукав другой рукой, либо подвязывать рукава. Это обычная синяя рубаха. Такую носят солдаты под доспехами. Предплечья юноши были стянуты кожаными наручами. На поясе висел кривой меч Дао с наклонной рукоятью. На ногах темно-синие же штаны. Лодыжки охвачены кожаными обмотками, защищая голень. Выглядел парнишка совсем как обычный охранник или телохранитель из торгового каравана. Вот только лицо у него уж больно красивое, кожа гладкая, говорит Сяо Тай. И выражение лица какое-то. «Госпожа седьмая забыла сама себя в юности», отзывается Вэйлин, и в ее тоне сквозит легкая насмешка. Именно так и выглядит юность. С горящими глазами и наивностью в каждом взгляде. Неважно, юноша или девушка. Но те, кто впервые вышли в большой мир, выглядят так. Кроме того, на улицах немало красивых юношей. И среди стражников или охранников тоже можно встретить такого. Ну и я могла, конечно, нарисовать ей шрам или загримировать лицо. Но впереди у нас долгое путешествие. Грим сотрется. Пусть лучше так. «Не дам я на себе шрамы рисовать», – отзывается юная Сакура Намоки, уперев руки в бока. «Я воительница. Не пристало мне клоуном быть». «Шрамы сами собой появятся». «К сожалению, юная Сакура права», – вздыхает Гуаньсе. «Годы странствий и сражений обязательно оставят на лице свой след». «На лице второго брата годы странствий и сражений не оставили никакого следа», – мягко возражает Вэйлин. «Ваша кожа гладкая, как у младенца, и вы выглядите чрезвычайно молодо для вашего возраста». «Поэтому у меня и борода толком не растет», – ворчит Гуаньсе. «Не то, что у Джанхэ, которому даже стараться не надо, все лицо в бороде». «И еще», – говорит Сакура, переодетая в мужское платье. «Что за имя такое? Гвансон. Странное имя». «Такой человек уже был. Он тоже был наемником. Так что, если кто о нем слышал, так не удивится. Ты просто займешь его место. Не будет такого, что из ниоткуда появился молодой мечник, а некая Сакура Намоки вдруг исчезнет. Он тоже не здешний, так что семьи у него здесь нет. Ну а если появятся друзья, то что-нибудь придумаем», – прищуривается Сяо Тай. «Например, что напился в храме Пресвятой Гуань-инь и вышел помочиться в сад. Сорвал с него несколько плодов и съел, а эти плоды оказались теми самыми персиками бессмертия, которые вызревают раз в 10 000 лет и были предназначены для настоятеля монастыря. В качестве побочного эффекта омолодился. Вот». «Боюсь, этого будет маловато», – сцепил пальцы рук Гуаньсе, критическим взглядом окидывая переодетую Сакуру. «Ее надо будет научить манерам и…» «Каким еще в жопу манерам? Идите в пень со своими манерами!» Отзывается Сакура, садясь на подушку. Нет, не садясь, а рухнув и тут же сложив руки на груди в знак протеста. И даже чуть отвернувшись в сторону. «Я мечник, мечница. Один старый пень уже достал меня своими уроками. Я с вами только потому, что старикан приказал. Не собираюсь я у вас на поводке плясать». Она решительно наливает себе вина в чашу и тут же опрокидывает ее, утирается рукавом и наливает себе еще. «Вот про это я и говорил», – качает головой Гуаньсе. «Манеры». «И я говорила про это же», – улыбается Сяо Тай. «Ее и учить ничему не нужно. Вылитый Гвансон. Только он еще и бабник был жуткий. Эй, Сакура, а тебе Вэйлин нравится? Отвалите!» – огрызнулась та, приканчивая вторую чашу вина. «Никто мне не нравится». «Побочный эффект персика бессмертия», – вздыхает Сяо Тай. «Полное угнетение либидо. Не думаю, что такой товар будет пользоваться популярностью на рынке. Впрочем, Если где достанем ящик другой, тут главное про побочные эффекты очень мелким шрифтом на упаковке писать. Никто все равно не читает, что написано». «Думаю, что я могу над этим поработать», – улыбнулась Ваэлин и уселась рядом с Сакурой, аккуратным движением убрав подол платья и подоткнув его под колени. «Интересно», – подумала Сяо Тай. «Вроде мелочь, но нет мелочей на свете. Эта мятежная Сакура – типичный подросток. Трудный возраст, но старается вести себя, как будто бы все уже повидала и словно давно уже взрослая. Так вот, она словно бы упала на подушке, просто уселась с размаху. Раз – и сидит, сложив ноги по-турецки, и вина себе наливает. А госпожа Ваэлин опустилась вниз так, словно водопад волос с обнаженного девичьего плеча. Мягко, одним движением, но не торопясь. Она тут же подняла кувшин с вином и наполнила еще одну чашу. Сакура взглянула на нее подозрительно. «Это вино из южных провинций, где ягоды зреют под жарким солнцем, а два предыдущих года были на редкость урожайны», — говорит Ваэлин, и ее голос струится, словно ручей с холодной водой в жаркий полдень. «Оно имеет особый вкус, а послевкусие, которое оно оставляет на языке и в гортане, чувствуете, юный Гвансон? Это аромат цветочного луга, легкое сожаление о неизбежности прихода осени и славная смерть на поле битвы. Такому, как вы, настоящему воину, должен быть близок этот вкус». «Что? Но...» Сакура отпивает вина из своей чаши, но на этот раз не проглатывает его одним разом, а отпивает немного, пытается распробовать вкус, катая его по языку и закрыв глаза. Глядя на нее, Сяо Тай только головой качает. «Нельзя недооценивать женщин», – думает она. «Вот если бы Ваэлин просто сказала бы ей, что это вино кучу денег стоит, а она просто хлещет его чашами, и этой Сакуре вообще без разницы, что дешевое пойло, что дорогое вино, так Сакура взбунтовалась бы. Назло Ваэлин напилась бы в зюзю, да еще и подралась с кем-нибудь. У нее сегодня стресс. Она со своим любимым сенсеем рассталась, пусть и на время, но все же. Отшельник Шибуки ее в узде держал, а тут вино, много вина, но и расстроенные чувства. Однако Ваэлин всего несколькими словами указала Сакуре на то, что она теперь Гвансон Пак, мечник-наемник, что вино это очень дорогое и изысканное, и что нужно его распробовать, насладиться вкусом, а еще вести себя прилично. И это все словами, как будто не относящимися к текущей ситуации. Но самое удивительное, Сакура ее послушалась. «Поистине правы те, кто говорит, что таланты трех богинь персикового сада выше неба и шире моря», — бормочет Сяо Тай себе под нос, глядя, как Сакура Гвансон пытается распознать оттенки вкуса в южном терпком. «Госпожа Ваэлин страшная», – кивает Гуань Се, который успевает подмечать скрытые течения в общем разговоре. «Но лично я больше боюсь госпожи Бэйхуа. Боюсь и в то же время влюблен в нее. Как же... А, вот! На пламя свечи летит мотылек. Но этот полет, увы, недалек. Сладка и мучительна смерть от любви. Но этот огонь в своем сердце храни». «Я передам госпоже Бэйхуа, что второй брат начал сочинять стихи в ее честь», — выпрямляется Ваэлин. «Хотя меня гложет зависть. Второму брату нравится только госпожа Бэйхуа? Ну да, она же у нас умница, а я не такая. Увы мне». «Дался тебе этот старый пень», — похлопывает ее по плечу Сакура. «Зато ты мне нравишься. Сейчас седьмой ик, с седьмой сестрой сходим до Лань-Ина. Я тебе оттуда ожерелье принесу, коралловое». «Боже мой!» – всплескивает руками госпожа Ваэлин. «Это недостойное может привлечь внимание такого благородного господина? Вам понравилось вино? У нас есть сладости, вот. И да, вкус этого вина полностью раскрывается, если его нагреть. Позвольте мне». Ее ловкие руки засновали над столиком, разводя огонь в легкой переносной жаровне с металлическими драконами на боку. «Интересная у тебя будет попутчица седьмая», — говорит Гуаньсе. «Уверена?» «Уверена. Лилин, пусть с тобой идет. Ей еще трактир строить и пристань на реке. Так сказать, торговый аванпост основать. А эти двое со мной пока. За Джао глаз да глаз нужен. Да и Сакура тоже не самая управляемая. Если бы не...» Она вздыхает. Отшельник все же решился, но попросил на время приютить Сакуру от греха подальше. Сакуре же сказал, что наследница фениксов, сестрица Джао, нуждается в защите. Так что теперь, когда второй брат и Лилин отбудут на гору, их компания будет выглядеть как две девицы под защитой телохранителя, что намного более правдоподобно, чем три девицы, путешествующие вместе. И вопросов меньше вызовет. «Понимаю», — говорит Гуаньсе. «Ну что, заканчиваем игру?» «Погоди. Так, где ты тут у меня выиграл? Покажи мне, как это у тебя получилось?» Склоняется над доской Сяо Тай. «А я и не выиграл», — признается Гуаньсе. «Играть надоело. А у тебя ум быстрый и последовательный. Но просчитать вперед на 30 ходов никто не может. Я предположил. Го, это тебе не шахматы. Тут мат в два хода не поставишь». «Второй брат, ты обманщик!»